Третье. Мы опоздали. Непоправимо, безысходно опоздали. Из пещеры уже струился призрачный свет. Равен выдернул из-за плеч мечи, размазался в немыслимом пируэте и ворвался в пещеру. Я метнулся следом за ним и застыл, как изваяние, с разбегу налетев на спину напарника. «Так, снова вы, джедай и его павиан!» Нас окинул пристальный, холодный взгляд. «Упс!» — только и смог выдавить я и быстро шмыгнул за спину напарника. Как говорится, подальше от начальства. «Джедай!» — прошептал простершийся ниц Мухаммед. «Под таким именем архангел Джабриль известен язычникам?» Архангел Гавриил едва заметным движением остановил течение времени и повернулся к нам. Лик его был грозен. Глаза метали молнии, чело нахмурено, и почему-то очень хотелось провалиться сквозь землю, только бы укрыться от его пронзающего взгляда. «Вы хоть понимаете, что своим явлением срываете свершение Божьей воли, воплощение надмирного течения, суть которого должна изменить течение судеб целых исторических эпох и народов?» «Вполне, архангел», преклонив голову и став на одно колено, отдавая дань почтения, промолвил Равен. «Но мы здесь не по своей воле. Ваше явление пророку было под угрозой срыва. Мы отбивали нападение разбойничьей шайки, которая вдруг вознамерилась отобрать его жизнь. У подножия горы раскинулся их покинутый лагерь. Лагерь с богатым товаром. Их здесь не должно было быть по определению, но они были». Архангел окинул взглядом окрестности Хиры. «Да, действительно, им здесь быть не должно, но об этом мы поговорим позже». Он на миг поднял свои пылающие очи на Стаса, у того перехватило дыхание и едва не остановилось разошедшееся в безудержно трепетном биении сердце. «Умолчу о человеке. Но ты, Равен, ты должен отдавать отчет, что своими неуместными высказываниями о морали и устоях, вперемешку с грубо выдранными из священных текстов фразами в собственной интерпретации, подтолкнул пророка к ненужным мыслям. Еще немного, и вы бы начали ему благовествовать о Сыне Божием». «Это не в нашей компетенции, архангел», еще ниже опустив голову, промолвил Равен. «Не в вашей», – неожиданно согласился Гавриил. Ильин облегченно вздохнул и расслабился. Кажется, буря миновала, так и не успев обрушиться на его голову. Как оказалось, зря. «Но скажите мне, у кого из вас хватило ума опоить пророка?» Равен, вздохнув, отступил в сторону, являя Ильина предсветлые очи архангела и вопросительно посмотрел. «Все. Теперь точно попал». «Так воды же не было совершенно, вот и пришлось дать то, что было». Смотря на архангела бесстыдно честными глазами, ответил Стас. «Кто же знал, что он так, извините, налакается?» Архангел от такой наглости на миг даже умолк. «Так, дитя человеческое, в общем, уйди с глаз моих. По вашей милости, мне сейчас нужно дать ему не только Коран, но еще и исправить все то, что вы нагородили, попутно объясняя значение слова «джедай» и вписывая его в суры». Они, радостно пятясь, выползли из пещеры, и архангел задернул за нами завесу реальности, неожиданно подмигнув на прощение. С минуту они стояли, переводя дыхание, не смея поверить, что все обошлось легким испугом. Потом Равен бесцеремонно отобрал у дитяти человеческого заначенную пачку с сигаретами и судорожно закурил. «Ну ты даешь! Зачем ты ему бурдюк с вином подсунул?» «Да кто мог знать, что он его в беспамятстве выпьет? Муж суровый и полный трезвения. А в сухомятку грызть черствые лепешки оно как-то не очень. Вот и дал. А он, кстати, первый начал». «Кто начал?» «Мне послышалось, или тебя действительно обозвали джедаем? Он что, даст ему...» Стас кивнул на пещеру. «Короткий пересказ. Давным-давно в одной далекой галактике...» «Молчала бы ты, дитё человеческое! Откуда, по-твоему, взялось обозначение джихад?» ты хочешь сказать?» «Ничего я не хочу сказать. Думать надо, прежде чем сказать. Вот почему Архангел начал увещевание к твоей совести?» Без понятия, устраиваясь между жестких камней и удобнее запаиваясь в плащ, ответил Стас. «Кто же их поймет?» «У тебя ум до сих пор оправдательный. Чуть что, ты сразу стрелки переводишь». «Сам-то кто на разбойников сослался?» «А ты хочешь сказать, что мы просто погулять вышли? Или же нас специально отрядили в это сафари?» «Специально? И что из того?» «А то!» – послышалось из-за камней. «Что творится что-то неладное. Идет смещение исторических линий». «Кто это там такой больно умный? А ну-ка вылазь на свет Божий!» Скрипнуло каменное крошево, и на камень сбоку от тропы взобрался здоровенный поджарый гепард. «Ну, вылез! И дальше что? Что дальше, любезные? Я вас, кажется, спрашиваю!» «Не мог орать потише!» – облегченно пряча меч, спросил Равен, расплываясь в улыбке. «Позер! Вечно бы тебе дурочку валять! Мы из-за тебя чуть заиками не стали. Тоже мне собака Баскервилей». «Судя по результату, пустынный кот и Фрид круче. И что, собственно, такого?» Вылизывая переливающуюся холодным мертвенным мерцанием шерсть, нахорохорился Бискви. «Все прошло по высшему разряду. Бабуины бежали, только пятки сверкали. И уверяю вас, эффект гарантирован на длительное время. Кира полностью безопасна и долго будет считаться не самым лучшим местом для прогулок». «Ну да, глотку драть ты мастер, кто бы сомневался. Только избавь от подробностей. Не стоит пересказывать все те муки и беды, коими ты угрожал бедным бедуинам. Они народ темный, доверчивый и суеверный. Могу ручаться, половина твоих завываний вообще непереводима на литературный язык и построена на местных идиомах со специфическими выражениями». «Ха, да без разницы», – фыркнул кот Ифрит. «Главное, меня успели зашвырнуть точно в точку возмущения. Перед спуском велели передать. Поток истории начал резко изменяться, доходя до противоречивых крайностей. Хотя я не догоняю, что это. Пришлось импровизировать на ходу». «Талант – убойная сила, смертельная в критических дозах», – засмеялся Стас. «А я все думал, терялся в догадках, почему Мухаммед спокойно прогуливался в столь диких местах, и его не трогала ни одна собака, хотя многим хотелось. Ну а кто же рискнет после таких запугиваний прикоснуться к нему хоть пальцем?»